Нет ничего хуже зеваки полицейского, — досадливо поморщился Эйнсли. У ворот происходила перепалка между двумя патрульными и телегруппой, которую возглавляла Урсула Феликс, привлекательная чернокожая журналистка, знакомая Эйнсли. Желтая лента полицейского кордона уже была натянута поперек въезда, но один из патрульных узнал Эйнсли, Родригеса и пропустил их внутрь. Хорхе поневоле пришлось сбавить ход, и Урсула Феликс буквально повисла у них на капоте, чтобы остановить. Эйнсли опустил стекло со своей стороны. — Малколм, послушай, — взмолилась репортерша, — ты должен вразумить этих парней. Наш босс, леди Даваналь, просила нас приехать. Она так и сказала по телефону. Наш канал принадлежит Даваналям, и что бы там у них ни случилось, мы должны сообщить об этом в утреннем выпуске новостей. «Стало быть, их действительно навели изнутри», — подумал Эйнсли. «И не кто-нибудь, а сама Фелиция Медокс Даваналь, то есть женщина, ставшая вдовой всего за несколько минут до того». «Послушай, Урсула», — сказал он, — «сейчас этот дом — место преступления, и тебе прекрасно известно, что это значит. Скоро сюда прибудет сотрудник из пресс-служб. Он сообщит тебе все, что мы сочтем нужным сделать достоянием гласным». Вмешался оператор, торчавший за спиной у журналиста. «Мисс Даваналь не признает полицейских установлений, когда речь идет о собственности семьи. А тут все принадлежит им, и по ту, и по эту сторону от ворот». Он указал сначала на дом, а потом на телевизионный микроавтобус. «И характер у нашей леди крутой», — добавила Урсула. «Если мы не прорвемся внутрь, можем запросто вылететь с работы». «Я буду иметь все это в виду», — Эйнсли сделал знак, чтобы Хорхе въезжал в ворот. «Назначаю тебя ведущим детективом по этому делу», — сказал он ему. «Я тоже подключусь к расследованию. Слушаюсь, сержант». Колеса их машины зашелестели по гравию подъездной аллеи. Они миновали несколько высоких пальм и фруктовых деревьев. Затем припаркованный ближе к дому белый Бентли и остановились у помпезного парадного входа с затейливой дверью, одна из створок которой была распахнута. Когда Эйнсли и Родригес выбрались из машины, входная дверь открылась полностью, и на пороге возник высокий немолодой мужчина, который держался с таким чувством собственного достоинства, что нельзя было не распознать в нем дворецкого. Он посмотрел на их полицейские значки и заговорил с британским акцентом. «Доброе утро, джентльмены, прошу вас войти». В просторном, обставленном дорогой мебелью холле он снова повернулся к ним. «Миссис Медокс Даваналь сейчас говорит по телефону. Она просила вас подождать здесь». «Нет, так дело не пойдет», — резко возразил Эйнсли. «Поступило сообщение, что в доме была стрельба, и мы пройдем на место преступления немедленно». Вправо от холла уходил застланный ковровой дорожкой коридор, в дальнем конце которого маячила фигура полицейского в форме. «Тело здесь!» — окликнул он детективов. Заметив, что Эйнсли готов направиться туда, дворецкий издал протестующий возглас. «Но миссис Даваналь особо просила...» «Как вас зовут?» — перебил Эйнсли. «Холдсворт». «А имя?» — вмешался Хорхе, сразу заносивший все в блокнот. «Хэмфри. Но вы должны понять, что...» «Нет». «Холдсворт», — с нажимом сказал Эйнсли, — «это вы должны понять, что этот дом — место преступления, и тут сейчас распоряжаемся мы. Туда скоро прибудет еще много наших людей. Не чините им препятствий, но и не уходите, нам нужно будет вас допросить. Просьба также оставить все вещи в доме на своих местах и ничего не трогать, ясно?» «Предположим», — ответил Холдсворт обиженно. «И передайте миссис Медокс Даваналь, что она нам скоро понадобится». Эйнсли прошел коридором. За ним следовал Хорхе.